Жизнь и служение апостола Петра. Мы продолжаем наше дальнейшее изучение жизни и служения апостола Петра. Мы теперь интересуемся служением Петра в периоде времени после воскресения Христа. Замечается великая перемена в жизни и отношении Петра. Он стал смелым в Духе Святом, чтобы провозглашать стремительно и прямо Евангелие. Повествование об исцелении хромого человека ускорило очную ставку с религиозными начальниками народа. Петра и Иоанна поставили посреди Синедриона, но их явное свидетельство удивило и привело в замешательство Синедрион. Несмотря на то, что они желали сурово поступить с апостолами, Синедрион очевидно осознавал, что народ снаружи прославлял Бога за проявленные силы в исцелении хромого человека. Предупрежденный не говорит больше во имя Иисуса, Петр провозгласил: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Наконец, освобожденные, они вернулись с маленькой группой верующих и пересказали о происшедшем. Верующие горячо молились, чтобы смелость Петра и Иоанна продолжалась, несмотря на угрозы. Бог ответил на их молитву, проявил свою силу, как записано в Деянии святых апостолов, 3 главе 31 стихе, где сказано: «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и Дух Святой снизошел на них, чтобы ободрить и укрепить их». И эффект был очевидным. И говорили Слово Божие с дерзновением, красноречиво, без проявления страха за последствия. Каким ободрением это было для ранней церкви? Они желали, чтобы Бог действовал в них и через них, и Бог ответил на их молитву. Мы должны заметить, однако, что это исполнение Святым Духом не было другим излиянием, таким как в Пятидесятницу. Он исполнил их снова. Но исполняйтесь Духом, это слово нам, и Он употребит нас, если нашей постоянной целью будет, чтобы прославлять Бога. Дух Божий крестит нас в тело Христа, Церковь Божия во Христе. Это совершается во время нашего спасения. Но к нам приходит призыв, что мы должны исполняться Духом ежедневно, чтобы мы могли правильно служить Ему. Быть исполненным Духом означает, что Он, Дух Божий, имеет полный и свободный доступ ко всей нашей жизни, так, чтобы Он мог совершать в нас то, что Он благоволит. Множество спасенных переживали благословенное общение. Это есть повествование книги Деяний святых апостолов немедленно после описания молитвенного собрания. В Деянии святых апостолов, 4 главе, 32 стихе сказано: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». Нам дан другой взгляд о приятном общении верующих в Иерусалиме. Из Деяний святых апостолов 2 главы 44 по 47 стих мы узнаем о благословении этого единства и общения. Они были единодушны. Никто не искал специальных привилегий. Теперь, после волнующих событий, записанных в 3 главе и в начальной части 4 главы Деяния святых апостолов, мы имеем другое провозглашение благословения единодушия верующих во Христе. Обратите внимание на сравнение Деяния святых апостолов 2 главы 44 по 47 стих с 4 главой 32 стихом и дальше. Во 2 главе мы видим, что верующие продавали и раздавали по нужде каждого. В 4 главе 32 стихе никто не терпел недостатка, потому что разделяли свое добро или наличные средства в результате такой продажи. Там было искреннее желание пережить радость единодушия, быть едино в целях, едино в обеспечении. Верующие сознавали, что их истинное имущество было небесного характера. И будучи едиными во Христе, они могли наслаждаться общением таким образом, служа каждому в чем, кто имел нужду. В результате недостаток и нужда в то время были неизвестны верующим. Однако это продолжалось только короткое время. Мы не находим после этого такого переживания. Несмотря на то, что мы изучаем жизнь апостола Петра, мы сделаем оплошность, если мы не обратим внимания на одного, имя кого появилось в этой секции «Деяния святых апостолов» в 4 главе 36 стихе, Иосия, призванного от апостолов Варнавою. Он был левитом, кипрянином, который был из числа желающих, которые желали поделиться своими достоянием с верующими. Его характер и образ жизни произвели глубокое впечатление на апостолов. Он был поэтому назван сыном утешения. Его имя будет появляться при разных случаях в книге «Деяния святых апостолов», особенно в связи с жизнью апостола Павла. Состоятельный левит продал свое имущество, чтобы стать и быть с другими верующими. Появление зла в жизни ранней церкви. Деяния святых апостолов, 5 глава, начинается словами, провозглашающими контраст. Общение было богатое и сладкое, но теперь имена двоих, очевидно, состоятельных, богатых людей, появились в повествовании роста церкви. Анания и Сапфира, муж и жена, желали пережить благословение, быть в числе с другими, но они имели проблему. Они не желали поступить, как поступали другие. Они не были готовы отдать все в результате их продажи имения в общий церковный фонд. Мы можем назвать это первое нападение на чистоту, силу и единство церкви как одно – обман или лицемерие. Мы можем суммировать первые главы книги «Деяний святых апостолов» таким образом. Первая глава – ожидающая церковь. Им было повелено Христом ожидать сошествия Святого Духа. Вторая глава – духом исполненная церковь. Таким образом было исполнено обетование Христа для ожидающих. Третья глава – трудящая церковь. Исполнив обетование Христа, было очевидно много духовного благословения. Четвертая глава – гонимая церковь. Церковь начала переживать ненависть тех, кто противился благой вести. Пятая глава. Предупрежденная о нападении на ее чистоту, ее силу, ее благословение, церковь стояла перед новым испытанием изнутри или среди общения верующих. Это первое нападение на чистоту и силу ранней церкви в Иерусалиме, записано в пятой главе. Сладкое, благословенное понимание, существующее между ними всеми, должно быть испытано теми, лицемерие которых будет обнаружено Духом Божиим через действия апостола Петра. Это действительно трагедия, когда среди собрания верующих становится очевидным действие зла. Как уже неоднократно сказано, нужно бояться больше ложных друзей, чем свирепых врагов. Таким был случай, представленный в Деяниях святых апостолов в 5 главе. Анания и Сапфира желали всех выгод и благословений, считаясь официально признанными членами ранней церкви, не участвуя в ее ответственностях. Они были лицемерами. Они желали, чтобы быть признанными в полном согласии с образом жизни внутри церкви, но они не были готовы соглашаться с тем образом жизни. Желание человеческой славы, престижа, и денег стало падением Анании и Сапфира. Дух Божий свободно трудился в жизни церкви, и Дух Божий, Дух святости, не мог и не будет пребывать подделкой, лицемерием и ложью. Очень интересно сравнить деяния святых апостолов 5 главу с книгой Иисуса Навина 7 главой. Первое нападение на силу и благословение народа израильского, когда они перешли Иордан в обетованную землю, были деньги и зависть. Ахан полюбил золото и добро и старался спрятать золото и добро в своем шатре. Бог открыл или обнаружил грех Ахана, и он умер пред Господом по повелению Иисуса Навина. Первое нападение на чистоту и силу ранней церкви было связано с деньгами. Мы должны обратить внимание на слова Евангелия от Матфея, 18 главу, 18 стих. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе». Связывание и разрешение, утвержденное Христом, относится к дисциплине на земле. Оно ничего не имеет спасением или прощением грехов. Таким образом, мы находим в Деянии святых апостолов в 5 главе, что апостол Петр упражнял под руководством Духа Божия эту власть. Это было первым доказательством дисциплины, употребленной в ранней церкви. Аминь.